Глава 27. Сначала, будто перед грозой, в комнате повисла густая тягучая тишина, а потом я даже не поняла, кто из гостей начал голосить первым. Флоренс пыталась свалиться без чувств, Пётр разрывался между оказанием первой помощи своей якобы французской невесте и истерикой Дарьи, решившей уже, что она здесь полноценная хозяйка. Фирс в дверном проеме застыл, как вкопанный, наблюдая за происходящим. А мы с Нюрой, Марьей и прибежавшей на шум Глафирой теснились в коридорчике. «Тихо!» — голос барина остудил пыл Петра и Дарьи и поднял из предсмертного состояния очень плохую актрису Клару. «Это пока мой дом. Кого не устраивают мои планы, прошу его покинуть. Мебелью нужно заняться. Раз на нее потрачены мои деньги, прошу занести ее в дом. Фирс, собирай мужиков». «Осип Бегерманович, я такое терпеть не стану». Дарья встала рядом с хозяином. Похоже, она уже представляла себя хозяйкой дома. «Пожалуйте, голубушка, не терпите. Я бы и сам не терпел, но это мой сын, знаете ли. Коли вы не против нашего общего проживания в вашем доме, буду рад составить вам пару». «Что? В моем доме? Там сейчас за хозяина мой старший сын, и я считаю, жена должна приходить в дом мужа». Голос ее звенел, как хрусталь, и недовольство все было обращено именно на Осипа. «Значит, нам с вами не по пути. Я займусь свадьбой сына, потом буду ждать внуков. Такая радость, что дети решили остаться со мной. Будет кому ухаживать за старым отцом». Голос Осипа был бодр и весел. Он получал истинное наслаждение от творящегося вокруг. «Фирс!» — завопила Дарья, да так, будто он уже стал ее личным крепостным. «Кликни Михаила, пусть подгоняет коляску. Ноги моей больше в этом вертепе не будет». Дарья почти побежала в прихожую, где в этот самый момент мужики затащили что-то громоздкое в мешковине. «Ну вот, одну вытравили. Осталось еще нашу селедку эту французскую выгнать, и заживем как люди», — прошептала мне в ухо Глаша. «Я уж думала, что барин наш и правда души в ней не чает. Гляди, какие на ней сережки, мелкие, как слезы. Я бы на ее месте повесила дутые кольцами. Их далеко видать». Причмокнув, словно уже примеряла украшение перед зеркалом, сообщила Глаша. «Надя, там...» Голос Фирса за моей спиной несколько напугал. Он ведь только что был здесь, а уже зашел с черного входа. «Что, Фирс, помочь чего?» Я заторопилась к нему, вспоминая, где мой полушубок. «Нет, Надя, там к тебе пришли просить позвать на улицу». Он махнул рукой в сторону двора и быстро вышел. Благо, подруги мои разлюбезные не услышали нашего разговора, досматривая кино про барина и его окружение. Потому что, когда я вышла, среди мужиков, снующих по двору с мебелью, увидела Евгения. «Здравствуйте, Надя. Я...» Он сделал шаг вперед, то опуская, то поднимая глаза. Он привычно прятал подбородок в большой шарф, а пальто его было распахнуто так, словно ему было жарко. «Евгений? А вы как здесь? Вы чего это?» Я бормотал что-то невнятное и косилась на окна гостиной. «Идемте сюда, в сторону кухни, а то мешаем людям». Я указала на мужиков, которых Фирс призывал носить эдакую «дорожись» бережнее. Возле кухни было тихо. Весь дворовый люд сбежался полупить глаза на воз непонятного содержания. «Простите, что зашел. Надеюсь, это не навредит вам. Просто вы больше не выходите по утрам, а я подумал, что вы, вероятно, приболели, вот и хотел справиться о вашем здоровье». Он, наконец, улыбнулся. Его губы показывались из-за плотного шерстяного шарфа, только когда он улыбался. И эта улыбка была прелестна. «Нет, все хорошо. Спасибо, что зашли. Но я не могу долго говорить, потому что дел дома так много. Видите, все заняты, суетятся. Давайте завтра утром и встретимся, где обычно». Я готова была пообещать ему сейчас что угодно, лишь бы домашние не увидели нас вместе. «Хорошо, согласен. Не стану вас отвлекать. Буду ждать завтрашнее утро». Он уже даже откланялся и повернулся, чтобы торопливо уйти, но вдруг остановился и пошел обратно ко мне. «Это вам!» Он протянул небольшой бумажный сверток, перевязанный голубой шелковой лентой. Я протянула руку к свертку и в этот момент увидела Петра. Он провожал Дарью к коляске. Черт! Я не сдержалась, потому что заметила кривую ухмылку Петра. От него не укрылось то, что Евгений мне что-то дал. Что-то случилось? Собеседник свел брови и обернулся. «Ого! Друг мой Евгений, а вы здесь каким ветром?» Петр шагал к нам широким и уж очень уверенным шагом. «Зашел справиться о здоровье Надежды». Он сделал паузу, давая мне возможность добавить отчество. В этот момент я впервые поняла, что не знаю ни своего отчества, ни фамилии. На несколько секунд мне стало даже плевать, что от меня ждут ответы и пялится этот чертов Петр, и даже на то, что он видел нас с Евгением. И теперь у молодого барина будет новая тема для тычков в мою сторону. Я не знала своего полного имени. «У меня все хорошо, и мне пора». Я не посмотрела ни на одного, ни на другого и побежала к дому, зажав сверток в ладони. К счастью, в комнату мне удалось прошмыгнуть незамеченной. Я прижала спиной к двери и развязала голубой, словно летнее небо, бант. Меж моими пальцами заструилось что-то черное, как только я развернула бумагу. И когда я увидела яркий рисунок, поняла, что это тот самый платок, который я примеряла на рынке. Быстро завернула его в бумагу, засунула под подушку и села на кровать, не раздеваясь. Было одновременно и страшно, и интересно, потому что в моей прошлой жизни со мной не случалось ничего подобного. Не в смысле внимания таинственного барина, гуляющего, как и я, ранним утром по реке. Просто никто и никогда из мужчин не делал мне подарки, а тем более такие. Дело даже не в его ценности, дело во внимании. Он заметил, что я его примеряла. Он купил его для меня и принес. Такое я видела только в кино. Я не выходила из комнаты до того момента, пока подруги не постучали и не позвали помогать с уборкой стола. А на деле хотели, чтобы я пообедала с ними совсем нескромными остатками из барского стола. Сегодня была курица, томленная в печи, с картошкой и приправленная мелко нарезанными бочковыми огурцами. Нюра хвалилась, что рецепт этот домна ей привезла чуть ли не с Петербурга. Было и правда очень вкусно. А мой аппетит отвлек от мыслей о сегодняшних событиях. До вечера в крыле Петра и французской авантюристки топтались мужики, вынося старую мебель из гостевой комнаты, где эта селедка жила. Потом расставляли и мыли под ее французские фразочки и ломанные русские. Осип вышел к ужину с газетой, молча и с аппетитом съел все, что накрыла Нюра, и ушел во свояси. Петр с Клэрэнс ужинали позже, но я не вышла к ним. Дождавшись, когда дом затихнет, оделась и направилась к реке. Мороз крепчал. Лупоглазые звезды висели так низко и так четко обрисовывались известные мне созвездия, что я охнула. Вдали завыла и тут же затихла собака, скрипнули двери избушек на задах. И снова этот старый мир погрузился в тишину. Вдруг скрип раздался со стороны дома, и я, оглядевшись, шагнула за поленницу дров. Провалившись по самой неболуся, мне пришлось замереть, иначе буду выглядеть еще глупее, нежели если бы осталась стоять, где стояла. Корила себя, чтоб не поторопилась, замерев во дворе. А теперь приходилось мерзнуть, чтобы не нарваться на домашних, а тем более на молодого барина. Дверь отворилась со стороны крыла, где жил Петр. Считавшаяся до этого момента закрытой, заскрипела она особенно противно. Кто-то вышел. Свет масляной лампы мазнул по двору, замер. Какое-то время тень повозилась у двери, закрывала и открывала ее, пока та не закрылась бесшумно. Потом послышался скрип засова, и снова все затихло. Я постояла столбиком еще пару минут и вылезла из-за поленницы. Правильно было пойти домой и не вспоминать о том, что видела. Но я-то себя знаю, не засну, пока не осмотрю место происшествия. Осенью, когда мы с Глашей мыли там, дверь была закрыта. Кроме того, заставлена небольшим столиком, на котором стоял канделябр. И я пошла за новыми ощущениями и следами, которые должен был оставить человеку двери. Что они мне дали бы? Уверена, что ничего вразумительного. Но я такое видела в кино. И миссис Марпл, дремавшая во мне до этого момента, улыбнулась левым уголком губ.